частные влечения. Впрочем, влияние соблазнения не помогает раскрыть первоначальные условия сексуального влечения, а лишь усложняет наше понимание его, преждевременно давая ребенку сексуальный объект, в котором детское сексуальное влечение пока не нуждается. Однако мы должны согласиться с тем, что детская сексуальная жизнь при господствующем преобладании эрогенных зон проявляется в виде таких стремлений, для которых с самого начала предусмотрены другие лица в качестве сексуальных объектов. Такими проявлениями являются находящиеся в известной независимости от эрогенных зон влечение к разглядыванию и показыванию себя, к жестокости, которая только позже вступает в тесную связь с генитальной жизнью, но уже в детском возрасте наблюдаются как самостоятельное устремление, изначально отделенное от эрогенной сексуальной деятельности. Маленький ребенок прежде всего бесстыден и в определенном возрасте проявляет недвусмысленное удовольствие от обнажения своего тела, особенно подчеркивая свои половые органы. В противоположность к этой, считающейся извращенной склонности, любопытство при разглядывании половых органов других лиц проявляется, вероятно, в более старшем возрасте, когда препятствие от чувства стыда достигло уже некоторого развития. Под влиянием соблазнения перверсия разглядывания может приобрести большое значение в сексуальной жизни ребенка. И все же, исходя из опыта исследования детского возраста здоровых и нервнобольных, я должен отметить, что влечение к разглядыванию может появиться у ребенка как самостоятельное сексуальное проявление. Маленькие дети, внимание которых направлено на собственные гениталии, в основном мастурбационно, обычно делают дальнейшие успехи без посторонней помощи и проявляют большой интерес к гениталиям своих друзей. Поскольку удовлетворить такое любопытство удается только при удовлетворении обеих экскрементальных потребностей, то такие дети становятся вуайерами и усердно подглядывают, когда другие мочатся или испражняются. После наступившего вытеснения этой склонности любопытство, направленное на гениталии других, своего или противоположного пола, сохраняется как мучительное, навязчивое стремление, которое становится источником серьезных предпосылок к образованию симптомов при некоторых невротических случаях. Как правило, независимо от обычной, связанной с эрогенными зонами сексуальной деятельности у ребенка, развивается компонент жестокости сексуального влечения. Детскому характеру вообще свойственна жестокость, поскольку препятствие, удерживающее влечение к овладеванию от причинения боли другим, способность к состраданию развиваются сравнительно поздно. Фундаментальный психологический анализ этого влечения, как известно, еще не сделан. Мы можем лишь предполагать, что жестокие душевные стремления происходят из-за влечения к овладеванию и проявляются в сексуальной жизни в такое время, когда гениталии еще не получили своего настоящего значения. Жестокость властвует в фазе сексуальной жизни, которую мы позже опишем как прегенитальную организацию. Предполагается, что дети, отличающиеся особой жестокостью по отношению к животным и друзьям, занимались интенсивной и преждевременной сексуальной деятельностью, раздражая эрогенные зоны, ибо при совпадении всех сексуальных влечений с преждевременной зрелостью эрогенная сексуальная деятельность все же первична. Отсутствие способности к состраданию в качестве препятствия может привести к тому, что связь жестоких душевных стремлений с эрогенными, имевшие место в детстве, окажется во взрослой жизни неразрушимой. Болезненное раздражение кожи ягодиц известно всем воспитателям со времени исповеди Руссо как эрогенный корень пассивного влечения к жестокости – мазохизма. Поэтому совершенно справедливо требование о том, что телесное наказание, которое чаще всего осуществляется именно на этой части тела, должно быть запрещено по отношению к тем детям, у которых благодаря последним требованиям к поведению и воспитанию либидо может быть оттеснено на коллатеральные пути.